Глава пятая. Меня проводили до кареты, мрачной, с решетками на окнах, но не такой расхлябанной, как та, в которой мы вернулись вчера от младшей сестры штоц-офицерши Лукория, да и пахло здесь получше, не потом и мочой, а оружейной смазкой. Внутри экипаж оказался не слишком комфортабельным, тесным. Сумели там разместиться вчетвером, но места для новых попутчиков не осталось. Парочка стражниц уселась напротив меня. Их командирша, что со шрамом на брови, подперла мой левый бок. Ладно, хоть копья и щиты с собой не взяли. Примостили их рядом с возницей. В пути стражницы предпочли молчать. Разглядывали меня, лишь изредка перешептываясь. Что-то напомнили мне троицу грабительниц. Тех, чьи жизни я использовал для создания проклятого гвоздя. Такие же надменные, самоуверенные, потрепанные и блеклые. Язык не повернулся бы назвать их представительницами прекрасного пола. Я тоже не испытывал желания общаться. Все больше поглядывал за окно. Рассматривал улочки Ревы. Отмечал, насколько сильно они отличались от улиц Бригдата. Отличались в лучшую, на мой взгляд, сторону. Здесь видел и карнавал пестрых вывесок. И яркую зелень ухоженных скверов, и сверкающие золотом похожие на дворцы дома. Непошарпанные домишки общей части столицы Кардиния и не серые крепости боярских квадратов. Фонтаны на площадях, а не пересохшие бассейны. На улицах толпы праздно гуляющих женщин в нарядных одеждах, а не спешащие по делам воинственные отряды боярских слуг и не бредущие домой, измученные тяжелой работой подвыпившие горожанки, что заполняли под вечер улочки Бригдата. Все же праздная жизнь королевских аристократок, о которой успел наслушаться в дилижансе, привлекла меня больше, нежели милитаристские увлечения боярень Кардиния. Балы, роскошные приемы, нарядные ухоженные женщины – вот что меня интересовало, а не планы по захвату соседских крепостей. Зачем и куда меня везут, почти не размышлял. О чем здесь думать? Возможно, не так уж много вариантов. О том, что иностранец-боярин Кир Силаев остановился в гостинице «Столичная», знали многие. Персонал самой гостиницы, да еще Льера Ильгиша, та, что младшая из сестер. А значит, возможно лишь два варианта. Первый – это стандартная проверка иностранных гражданок, беседы с ними о международном положении и, быть может, даже прощупывание на предмет возможной вербовки. Так себе вариант. Для такого не следовало бы отправлять стражниц. А проворачивать его тихо, не привлекая внимания, но вполне возможный. И второй, более вероятный – жалоба на меня от Льеры Ильгиши. Что там могла насочинять обиженная женщина? Не плакалась же она о том, что я наградил ее девственностью. Ограбил, избил, изнасиловал, отказался насиловать, пытался похитить. Уверен, фантазия у Льеры хорошая. И не сомневался, что о ее слезных рассказах мне вскоре поведают в красках та же старшая королевская дознавательница. От скуки я постукивал пальцем по скамье, выбивая ритм, мысленно напевал песенки из альбома «Ильсинии Силаевой», чуть коверкая оригинальные мелодии. Плаксивые стихи под ритмичную музыку звучали оригинально. Обязательно испробую подобное исполнение сперва на Васе. За последние дни у меня вошло в привычку заполнять скучные пробелы ожидания пением и игрой на карауке. Жаль, не прихватил с собой инструмент. Возможно, с его помощью сумел бы сделать лица своих спутниц не такими хмурыми и настороженными. Карета проехала через гостеприимно распахнувшиеся ворота, массивные, обитые железом. Я наклонился, выглянул в окно, почувствовал диссонанс между той веселенькой улочкой, по которой меня везли буквально только что, и картиной, что увидел сейчас за окном. Почудилось, что вновь очутился в Бригдате, в одном из однотипных укрепленных боярских квадратов. «Приехали». Тон и тембр голоса стражницы вполне соответствовал тому впечатлению, что произвел на меня дом правопорядка. Я распахнул дверь кареты, опередив спутниц. Спрыгнул на землю и завертел головой, позабыв о том, что собирался изображать покорного арестанта. Место, куда меня привезли, точно специально спроектировали так, чтобы у любого, кто здесь оказался, отпало желание нарушать тот самый правопорядок. Не лучшая достопримечательность королевской столицы. В таком месте понравилось бы жить разве что мирнийским серым гоблинам или некромантам. Те и другие любили селиться в подобных мрачных, пропитанных энергией, боли и страха местах. Стражницы вновь вооружились. Наконечники их копий то и дело кланялись земле, как намагниченные указывали в мою сторону. «Девчонки, что-то мне уже здесь не нравится», — сказал я. «Может, лучше пообщаемся с Льерой-дознавательницей за чашечкой кофе? Где-нибудь в уютном маленьком кафе? Я угощаю. Вас тоже». Стражи порядка оставили мои слова без комментариев. «Шагай», — сказала та, что со шрамом на брови. Подтолкнула меня в спину. Грубо. Это место явно добавило ей смелости. «Куда?» Не удостоив меня ответом, стражница направилась к спуску в подвал, что прятался в торце здания. Я в удивлении приподнял брови. Странное место выбрала старшая дознавательница для своего кабинета. Или девчонки решили надо мной подшутить? Получил новый тычок, не такой уверенный, как прошлый. Бросил на позволившую себе вольность стражницу предупредительный взгляд. Женщина вздрогнула. Зашагал в указанном направлении. Пара конвоирш, что пристроилась за моей спиной, напомнила мне о той жизни, в которой я напялил на себя корону Аквиния. Пошел тогда на поводу у тщеславия, совершил глупейший, как теперь понимаю, поступок, за что в итоге и поплатился, но очень уж хотелось посидеть на заветном стульчике троне, ощутить себя отцом нации, центром вселенной. В тот раз не подумал, что королевскому трону прилагалась и масса проблем, точнее, посчитал проблемы легко разрешаемыми, несущественными, возомнил себя гениальным политиком и управленцем, как и не учел желаний окружавших меня тогда людей. В той жизни еще не пользовался приобретенным в вечном лесу опытом и умением эльфийского князя. Завершилось мое правление в Аквинии вполне предсказуемо. Кандалами из синего аристания, лишившими меня доступа к магии. Таким же, как сейчас конвоем, но из некогда моих собственных проверенных элитных бойцов. Плахой на главной площади города, заполненной улюлюкающими горожанами, и мастерским ударом палача на радость публике, отделившей мою глупую голову от тела. Сделал напоследок глоток свежего воздуха, спустился вслед за стражницей по ступеням, очутился в пропахшем плесенью крысами и нечистотами помещения. Ощущение дежавю усилилось. Подсказала, что там дальше я увижу решетки и грязные тюремные камеры. Только к ним могли вести по таким скудно освещенным и вонючим коридорам. Ну или к пыточным, что тоже не лучший из вариантов. «Меня сюда доставили, чтобы попугать!» Бросил на ходу движение обнаружения жизни. Заклинание подсвечивало десятки человеческих фигур и копошащихся под полом и стенах крыс. Происходящее пробудило во мне не самые приятные воспоминания, и еще меньше походило на шутку. А если таковое являлось, то совсем уж не смешной. Во всяком случае для меня. Не ошибся. Прошли через три гостеприимно распахнутые двери, покрытые каплями влаги и пятнами плесени. Через две охраняемые вооруженными до зубов дамочками комнаты – очутились в узком тоннеле. В его стенах разглядел двери с характерными окошками. Фонарей и окон я в тоннеле не увидел. Свет не пробивался из щелей под многочисленными дверями. Шагавшая впереди меня стражница прихватила светильник в одной из комнат, подсвечивала нам путь. То здесь, то там в камерах, мимо которых мы шли, раздавались голоса, стоны, кашель. Смрад нечистот усиливался настолько, что пришлось скостовать фильтры. До последнего отказывался верить в то, что мне осмелится предложить разместиться в одной из этих тесных, темных, вонючих комнатушек. Мне, боярину Силаеву, с острова Колдуней, так, кажется, здесь называли Кардинию. Тот, кто такое придумал, сумасшедший, или он считал умалишенным меня? А может, надеялся, что поддержка предков или кому поклонялись в королевстве Ягвара сделала его неуязвимым? Ведь не мог же он полагаться на то, что я останусь здесь добровольно. Или на то, что меня вынудит войти в одну из этих тюремных камер, сопровождавшие меня сюда женщины. А вот мои спутницы с каждым шагом по темному коридору набирались смелости и уверенности в собственных силах. Тычки в спину становились все более частым явлением. Дошло до того, что на одном из поворотов меня приголубили по спине древком копья. Остановился, обернулся. Кандалов из синего арестания в этот раз на меня не было. Только память о моем воображаемом белом плаще воина света пока сохранила моим конвоиршам жизнь. Не уверен, что надолго. Стражницы едва не уткнулись мне в грудь носами. Загрохотали щитами, чиркнули по моим плечам наконечниками копий. Кожа дракона не позволила оцарапать его. Но кафтан пострадал, досталось и нашивки с гербом рода Силаевых. Заточенное острие копья разрезало вставшего на задние лапы медведя пополам. «Дамочки», — сказал я, — «а вы ли не охренели?» «Чё?» Не стал рифмовать. Позволил выглянуть наружу пробудившемуся во мне темному властелину. В этой жизни он выходил из спячки не так уж часто. Не считал женщин достойной его внимания угрозой. Я поочередно посмотрел стражницам в глаза. Увидел там силуэт своей головы и отражение фонаря. Стражи порядка отшатнулись, должно быть, выражение моего лица им не понравилось. Сжимавшие древки копий пальцы побелели от напряжения. «Еще раз дотронетесь до меня, откручу вам уши», — пообещал я. «Понятно? Не шучу. А то из вас, кто снова ткнет в меня оружием, оторву руки, я смогу. Это ясно. Клянусь боярской честью, так и сделаю. К вашему сведению, Льеры, у нас в Кардине принято держать слово. Можете в этом не сомневаться. Так что терпеть вашу наглость я больше не стану. Уяснили, девочки?» Последние слова я произнес едва ли не шепотом. Знал, что так меня поймут лучше, чем если стану кричать. И сообразят, что не просто угрожаю, предупреждаю. Какое-то время мы стояли на месте, слушали цокот крысиных коготков в стенах, бормотание голосов за дверями, биение своих сердец. Бодались взглядами. «Топай, давай!» Напомнила о себе замершая за моей спиной стражница. Приподняла фонарь, осветив лица своих коллег. «А вы это, бросьте свои штучки!» Сказала она. «Не трогайте ее! Слышите меня?» Фиг знает, как отреагирует Ильера-дознавательница, если мы эту боярыню покалечим. Хотите лишиться выходных? Провести их в этой вонючей дыре? Разносить по камере жратву? Ильера-начальница может вам такое устроить. Вы ее знаете, так что успокойтесь. Тем более, что мы уже пришли». Посмотрела на меня. «Ты, боярыня, не дразни девчонок, не надо. Ни к чему хорошему это не приведет. Наша служба нервная. Девки выматываются на работе, могут и психануть, а гребешь, мало не покажется». «Боярин», — сказал я. «Что?» «Не боярыня, а боярин». Стражница скривила рожу, махнула фонарем. «Пошли уж, кто бы ты там ни была». От поворота мы отошли недалеко. Фонарь в руке стражницы перестал раскачиваться. Замер около приоткрытой двери одной из тюремных камер. Страж порядка жестом велела мне приблизиться, указала на комнатушку. «Заходи», — сказала она. «Ведро для дерьма у дальней стены. Вон тюфяк, разберешься». Я вытянул шею, заглянул в камеру. По размерам та не превышала мой новый эльфийский дом. Кирпичные стены. Без окна, но с маленькой квадратной дырой у самого потолка. Должно быть вентиляционное отверстие. Какие здесь витали запахи, мог лишь догадываться. От удовольствия ощущать тюремные ароматы спасали фильтры. Заметил мелькнувший рядом с тюфяком крысиный хвост. «Не понял», — сказал я. «Я один замечаю, что это место не похоже на кабинет дознавательницы». «Что тут непонятного? Побудешь пока здесь. К Льере старшей дознавательницы тебя отведут позже». «Ее сейчас нет в городе. Она сопровождает Льеру Регеншу в поездке по королевству. Вернется, тебя к ней вызовут». «А до ее возвращения», — сказал я, — должен буду сидеть здесь, в этой помойке?» Не сдержал улыбку. «Ты это серьезно говоришь? Не шутишь?» «Я боярин Кир Силаев с острова Кардиния. Должен торчать в этой крысиной яме, пока ваша дознавательница не соизволит вернуться в город и вспомнить обо мне? Ты чувствуешь, как нелепо это звучит?» Стражница не отвела взгляд. «Такой приказ мы получили», — сказала она, — «и должны его выполнять». Покачал головой. «Послушай, красавица, ты, кажется, не уловила суть моих слов. Я представитель боярского рода Силаевых. Не крестьянин, не карманник с рынка и даже не один из ваших аристократов. Моему роду сейчас принадлежит почти половина голосов в Совете Кардиния, да я почти как тот принц. И ты пытаешься меня запихнуть сюда?» Кивнул на дверной проем камеры. Спросил. «Ты правда надеешься, что я здесь останусь? У меня приказ». Я усмехнулся. «Как бы не хотел сохранить хорошие отношения с местными, но запихнуть меня в обычную камеру, как простого жулика, да еще и непонятно за какой проступок, это за гранью добра и зла. И тут не имело значения, какого цвета плащ я решил носить в этой жизни. Стоило лишь разок позволить вытереть от тебя ноги, устанешь доказывать свое право на уважение в будущем». «И ты надеешься этот приказ исполнить?» «Разумеется, Льера». Стражница вновь указала фонарем на камеру, намекая, что мне пора туда зайти. Тени заметались по стенам. Вновь заставили засуетиться крыс около свернутого тюфика. А в одной из соседних комнат раздался протяжный тоскливый стон. Я развел руками. «Не получится, дорогая моя». Собрался поспорить со стражницей. Мирно. Ведь она же не совсем глупая, должна понять всю глубину своего заблуждения и прочувствовать нелепость ситуации. Но не успела озвучить ни одного нового довода, потому что в спину мне врезалась древко копья. Лежавшая на полу в луже крови стражница перестала вздрагивать. Все согласно клятве. Никакой личной выгоды от убийства я не получил. Но и нарушать обещания не мог. Каким бы я был после этого боярином? Не скрывай, что ты бояриня, и не веди себя подобно простолюдинке, даже если так тебе будет удобнее или такое поведение спасет тебе жизнь. Кажется, так гласили правила. Позволишь укусить себя за палец, откусят руку. А я предупреждал, что оторву руки. Обещание выполнил. Или вы думали, что я шутил? Мой голос вывел стражниц из оцепенения. Они сжали древки копий, выставили щиты. Лежавший на пороге камеры фонарь хорошо освещал их ноги, но прятал в тень лица. «Я, боярин Кир Силаев с острова Кардиния, в очередной раз объявил вам, с того самого, который вы называете островом колдуней, передайте той, которая отдает вам приказы, что я посчитаю личным оскорблением и оскорблением для моего рода, если она вновь попытается упрятать меня в такое вот недостойное меня и моего титула место. А оскорбление у нас в Кардине принято смывать только кровью. Я вызову ее на поединок и убью. Так ей и скажите. Потом вызову на поединок ее мать и бабушку. Их тоже убью. Дождусь, когда подрастут ее дочери и внучки. Ну, вы меня поняли». Скостовал огонек. Подсветил его у потолка над головами стражниц. Вот теперь сумел рассмотреть выражение их лиц. Биться со мной насмерть стражи порядка явно не намеревались. Сообразили, что оружие в схватке со мной не даст им особого преимущества. Я наглядно это продемонстрировал, когда стремительно расправился с их взорвавшейся коллегой. Проделал с ней то, что не так давно пообещал. «Проявив неуважение ко мне и моему титулу, она проявляет его к моему роду и ко всем моим предкам», — сказал я. «А неуважение предков считается у нас на острове худшим оскорблением. Мстить за такое явится вся моя родня. Не представляете, что с вами могут сделать мои сестры, особенно младшие. Вот уж у кого хорошая фантазия». Скостовал огненные кисти, провел рукой по стене. Там, где пальцы касались кирпичной кладки, оставались полосы огня. Затухал огонь не сразу, позволял стражницам насладиться зрелищем. Безобидное, казалось бы, плетение, но производило сильное впечатление на незнакомых с магическим искусством людей. Отгородившиеся от меня щитами стражницы не стали исключением. Не пришлось даже бросать в них паралич страха, что я заметил в их глазах, обездвижил женщин не хуже, чем заклинание. Свежий запах мочи в воздухе я не уловил, наверняка лишь потому, что использовал фильтры. «Повторю, если вы не поняли сразу, дамочки», — сказал я. «Не отказываюсь встретиться со старшей дознавательницей. Напротив, с удовольствием поболтаю с этой замечательной женщиной. А если она переживает, что по какой-либо причине я не дождусь нашей с ней встречи, готов даже пойти под защиту ее подчиненных. Мы со слугой приехали в королевство не для того, чтобы обижать местных жительниц, но и не собираемся сносить оскорбления сами. Это...» Указал на дверной проем камеры. «Считаю оскорблением. По знатности мой род может сравниться разве что с королевским. Да, не округляйте глаза. Или только сейчас осознали, с кем имеете дело. Боярин Силаев, это вам не хрен с горы. Я требую относиться ко мне соответственно. Можете не провожать меня, дамы. Выход я найду сам. Не заблужусь. Буду дожидаться решения вашего начальства в гостинице «Столичная». Там мне нравится сравнительно больше, чем здесь. Счастливо оставаться, Льера». Дом правопорядка я покинул, никого больше не убив. Так, оставил на память о себе несколько ушибов и сломанных костей. Магия позволила легко обойти препятствия и погасить очаги сопротивления. Хотя заклинаниями старался не слишком много разбрасываться, применял и физическую силу. Но и демонстрировать стражницам свои магические умения не стеснялся. Или я не колдун с острова Кардиния? Прятаться от городской стражи не намеревался, как и обещал, вернулся в столичную. Успел отобедать в компании Васи, немного побренчал на караоке, расположившись на диване в вестибюле гостиницы. Вокруг меня собралась толпа слушательниц, к тому времени, когда вернулись стражи правопорядка. Они валились шумной толпой, 12 человек, с копьями, щитами и кинжалами у пояса, во главе с моей знакомой, той самой стражницей со шрамом на брови. Она отметила факт, что я безоружен. Задержала взгляд на караоке. Зыркнула на Василииду. Жестом велела почитательницам моего таланта отойти в сторону. «Рад снова увидеть вас, Льера», — сказал я, — «хотя не ждал вас так скоро. Вы с хорошими вестями?» «Сумели достучаться до начальства и уладить возникшее утром недоразумение?» Стражница кивнула. «Льера Силаева», — сказала она, — «моя начальница почтительно просит прощения за утрешнее. Ее не известили о вашем высоком статусе. Теперь она учла ошибку и нашла достойного вашего высокого титула места, где вы, Льера, сможете спокойно и под нашей защитой дождаться возвращения старшей дознавательницы. Она точно не оскорбит память ваших уважаемых предков, уверяю вас». «Рад слышать, что недопонимания между нами больше нет», — сказал я. Не сомневался, что дознавательница прислушается к голосу разума. «Готов следовать за вами. Не просветите, Льера, что за апартаменты подыскала для меня ваша начальница?»